сведения о житии преподобных Иоанна и Лонгина Еренских. Память 3-16 июля. Преподобные Иоанн и Лонгин Еренские жили в XVI веке. Они были иноками Соловецкого и Спасо-Преображенского монастыря в то время, когда игуменом обители был святой Филипп, впоследствии митрополит Московский. Проводя жизнь в строгом посте, постоянной молитве и внимании к своей совести, они были усердными исполнителями воли своего игумена. Постоянным правилом жизни их было изречение святого апостола: «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Хотя они были люди не книжные, но наставленные в первоначальных истинах христианства и созерцания величественной природы, почерпали важные уроки для своего простого ума и чистого сердца. Они видели необозримое море, звездное небо обращало взоры их к Богу, назначившему всему стройный порядок. Таким образом, эти простые люди в тиши обители смиренно восходили от совершенства к совершенству, пока Господу угодно было призвать их к свету не вечернему, не совсем обычным путем. В 1561 году преподобные Иоанн и Лонгин отправились по монастырским делам в Тверскую землю. На обратном пути на Белом море их застигла буря. Судно было разбито, и святые Иоанн и Лонгин утонули. Через некоторое время тела святых были обретены нетленными в 120 верстах от обители, в устье реки Сосновки, и были положены в часовне во имя святителя и чудотворца Николая в селе Еренге. Вскоре чудесные знамения подтвердили святость преподобных Иоанна и Лонгина, у честных мощей которых больные получали исцеление. Со временем на месте погребения святых иноков возник монастырь. В 1625 году инок Еренской обители Илия Телов сообщил святейшему патриарху Филарету о чудесах, происходивших у гробницы святых Иоанна и Лонгина. Свидетельства о чудесных исцелениях были тщательно исследованы и подтверждены. 2 июля 1638 года святые мощи были перенесены в новосооруженный храм обители. В честь этого события память святым Иоанну и Лонгину Еренским была установлена 3 июля.